Глава 15. Хрустальный замок возвышался именно там, где и должен был. Изящные мостики переходов, арочные окна и высокие шпили крыш. Сейчас он не сверкал всеми цветами радуги, переливаясь подобно драгоценной россыпи бриллиантов под солнечными лучами. Скорее напоминал грубую поделку из грязного льда. Да и откуда ему было выглядеть иначе, если солнца и в помине не было видно? Его полностью скрывало хмурое небо с тяжелыми свинцовыми тучами, которые висели так низко, что казалось, я могу дотронуться до них рукой. Покрытые снежными шапками горные пики, белое покрывало ледяной пустыни и полное отсутствие каких-либо деревьев. Странно. Мне казалось, что здесь должны быть ели. Хотя откуда мне знать, если я никогда здесь не бывала? Сколько себя помнила, я всегда мечтала, что когда-нибудь увижу свою богиню. Это самое сокровенное желание любой снежной ведьмы. Встретиться с нашей матерью и защитницей. Вот только в последние дни, если я и думала об этом, то только ради того, чтобы потребовать объяснений. Снежные ведьмы всегда были ее верными слугами. Вот только оказалось, какими бы послушными мы ни были, это не мешало ей убивать их, руководствуясь непонятными мотивами. Откинув волосы, когда их бросило в лицо очередным порывом ветра, я подняла воротник шубки и спрятала ладони в рукавах, используя их как муфту. Держать наготове атакующие заклинания смысла не было. Как ни странно, но я брела по горным склонам уже около часа, а на меня никто не нападал, словно затянуть в этот мир одну маленькую снежную ведьму и являлась истинной целью всех покушений. Вполне возможно, что именно так все и было. Не убить, а привести в чертоги госпожи зимы. Взглянув на замок, который был уже совсем близко, я вздохнула. Что ж, намерение вполне удалось. Добраться через навеянные сны до меня не получилось, прибегли к грубой силе. И оборотней, способных помешать рядом, не оказалось. Увы, но Давен действительно еще мини-желтоглазый, и сил у него мало. Оставалось надеяться, что он найдет Ивара и расскажет ему о том, что случилось. Погладив рукой подарок старшего Геррета, я улыбнулась. Да, ситуация сложная, но почему-то я верила, что он не оставит это просто так. А мне, раз уж я оказалась здесь, следует выяснить, что происходит. Тем более, осталось сделать всего несколько шагов, чтобы ступить на хрустальный мост, который я так часто видела в снах. На той стороне стояли два великана, готовые открыть высокие ворота. Вокруг летали духи, а где-то высоко в небе то и дело мелькали гарпии. За последними я постоянно следила, не забыв ту схватку по дороге в цитадель. Но они не проявляли ко мне никакого интереса. Вдалеке послышался волчий вой, и я моментально приготовилась атаковать. Но на меня по-прежнему никто не нападал. Несколько северных волков просто приблизились на расстоянии десятка метров, а затем направились по своим делам. Мимо пробежала стайка фримингов, маленьких снежных грызунов, моментально нырнувших в норки, стоило мне пошевелиться. «Ну что, идти или нет?» – пробормотал я. «Увы, посоветоваться было не с кем». Поймав себя на мысли, что мне не хватает Ивара, причем даже не его совета, а просто рядом, для поддержки, я нахмурилась. Желтоглазый окончательно поселился в моей голове. И не только. Посмотрев на татуировку на руке, я выругалась. Обязательно найду способ избавиться от этих кандалов. От того, что я стою здесь, неизвестно, сколько времени. Ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, а вот в худшую вполне. Какой хозяйке понравится, что ее гости запаздывают, даже если эти самые гости больше похожи на пленников? Пора разобраться со всем, что здесь происходит. Глубоко вздохнув, я решительно ступила на мост и сразу заметила, как изменилось все вокруг. Ветер на секунду стих. Великаны у дверей зашевелились, готовясь открыть тяжелые двери, а пара гарпий спикировала вниз и опустилась на перила позади меня, словно предупреждая, что обратной дороги нет. К тому моменту, когда я достигла ворот, за моей спиной находилась целая армия из существ и зверей, верных слуг госпожи Зимы. Как ни странно, но это вселило в меня уверенность, ведь подобное означало, что меня пытаются запугать, а значит, бояться саму. Гордо вскинув голову, я расправила плечи, а затем махнула рукой, приказывая открыть мне ворота. Да, буду наглеть, раз такое дело, но слабость точно не покажу. Невольно моргнув, когда они повиновались, я прошла мимо огромных сущностей, сумев не вздрогнуть, когда двери за мной закрылись и оказалась внутри чертогов. От полупрозрачных стен, украшенных причудливыми узорами, исходило голубоватое свечение. Огромный зал, в котором гулко отражался звук моих шагов, был совершенно пустым, если не считать редких огоньков духов. Медленно продвигаясь вперед, я не могла избавиться от ощущения, что уже была здесь. Память то и дело подкидывала воспоминания, что вот у этой стены стоял диванчик, а здесь столик. Подойдя к лестнице, я едва не задохнулась от очередной картинки, отчетливо увидев, как перепрыгиваю через ступеньки, убегая, а за мной несутся несколько светловолосых девушек. Я же заливисто хохочу и удираю от них дальше. И все бы хорошо, только в этом воспоминании мне снова лет 5. Разве такое возможно? Чем дальше я шла, тем отчетливее понимала. Я была здесь. И не просто бывала, а жила. Слишком хорошо я знала каждый поворот и закуток. Вот только тогда здесь было более многолюдно. Неужели те несколько лет из своего детства, которые я не помнила, прошли именно в этом мире и в этом замке? А сны, которые я воспринимала как грезы, на самом деле просто забытые воспоминания? Остановившись, я зажмурилась, стараясь как-то структурировать возникающие в голове образы. Получалось плохо. Да еще и сердце начало биться, будто норовя выпрыгнуть из груди. Глубоко вздохнув, я решила довериться чутью и направилась туда, куда меня тянуло. Несколько галерей, две лестницы, и я оказалась перед очередными высокими дверями. Из-за них отчетливо тянуло магией, успокаивающей и наполняющей силой. На этот раз я задержалась подольше, вспомнив, что мне не разрешали заходить сюда. Но в этот раз я собиралась нарушить запрет. Решительно толкнув двери, я шагнула вперед и замерла на месте, пораженная зрелищем. В этом зале находился источник. Но не тот маленький очаг, хранящийся в башне цитадели. Нет, это был словно материнский источник, от которого каким-то образом забрали частичку. Но сама комната была почти точной копией той, что в башне. Точнее, наверное, наоборот, хотя имелись и некоторые различия. Этот зал был большего размера, и отсутствовали фрески на потолке. Голубое пламя горело ровно и спокойно, наполняя мерцающим светом все пространство. Не было яростно вздымающихся до потолка языков, потрескивания искр, мощи и едва сдерживаемой силы. Складывалось впечатление, что источник спит. Точно завороженная, я приблизилась и остановилась в паре метров. Безумно хотелось прикоснуться к огню, но я заставила себя не двигаться. Неизвестно, чем все закончится. Но как же было сложно устоять. Пламя манило, звало, соблазняла, обещала все мыслимые блага и дары. Не выдержав, я сделала шаг, а затем снова увидела того духа. Бабочка со сломанным крылом. Единственное неидеальное существо в идеальном зале, не считая одной неправильной ведьмы. Что ж, еще одна причина поверить духу. Он уже предупреждал меня об опасности. Не знаю, почему он это делает, но доверюсь чутью. «Ну, привет!» – пробормотала я, вытягивая руку и наблюдая, как бабочка моментально села на указательный палец. «Ты знаешь, что тут вообще происходит?» Понятное дело, что сказать дух ничего не мог, но вместо ответа вспорхнул с пальца и облетел вокруг источника, и я поняла, что надо делать. Набравшись решимости, протянул руку и коснулась огня. Пламя сразу же оживилось, пробежалось мелкими язычками по рукаву, отчего ткань сгорела, не причинив мне никакого вреда и обнажив кожу. Странное ощущение. Щекотно, но так легко и знакомо. Я уже делала это и не только у Гератов. Я точно как-то взаимодействовала именно с этим источником. Пламя успокаивало, дарило уверенность в себе, наполняло силой. Снова невероятное чувство, что я вернулась домой. А затем я ощутила дикую головную боль, с которой пришли воспоминания. «Эрин, источник – не место для игр», – строго выговаривала мне темноволосая женщина. «Не стоит тревожить ледяную королеву». Странное чувство. В видении я выглядела лет на 5-6. Смотрела на все глазами девочки, но все равно ощущала себя взрослой Эрин. «Он не причинит мне вреда», — упрямо заявила я. «Зато смотри, как я умею». Легкий пас рукой, и в воздухе появилась бабочка. Она заполошно порхала перед лицом, пока не села на подставленную ладонь. Крылышки духа искрились и переливались радужным свечением. Тонкие лапки цепко пощекотали кожу, пока дух не добрался до пальца и не уцепился за него. «Ты неправильно ее воплотила», — мягко сказала она. «Знаю», — грустно вздохнула, взглянув на деформированное крылышко. «Давай отправим на перерождение», — предложила женщина. «Не хочу! Она моя, не смей ее менять!» Я топнула ногой, заплакала и выбежала из зала. Отшатнувшись от источника, я взглянула на духа. «Оказывается, мы с тобой давно знакомы», — покачала головой. «Но это ничего не объясняет, только запутывает еще сильнее». Резко выдохнув, я снова решительно засунула руку в огонь. «Расскажи мне сказку про ледяную королеву!» – потребовала я. На этот раз я находилась в светлой спальне, лежала в постели, а на краешке сидела все та же женщина и улыбалась, глядя на меня. «Ты слышала ее 1000 раз! Ну и что?» Устроившись поудобнее, я посмотрела на нее. «Хорошо». Помолчав несколько секунд, брюнетка улыбнулась, а затем протянула руку и поправила волосы. «Много лет назад в одной сказочной стране жила королева с маленькой дочкой-принцессой. Королева была очень красивой и владела могущественной магией!» Перебила я ее. «Может, не стоит рассказывать, ты ведь знаешь ее наизусть!» Подмигнула мне она. «Я молчу!» Поторопилась ответить. «Королевство процветало. А еще у королевы была подруга!» Не удержалась и вставила я. «Точно! И вот однажды в сказочной стране появился молодой король. Он заблудился, а королева его нашла и привела во дворец. Прошло немного времени, королева полюбила его. Но он оказался плохим человеком. Делал вид, что хочет жениться на ней, а на самом деле готовил заговор вместе с ее подругой. Королева все узнала и выгнала их обоих. Снова влезла я и добавила грустно. Но перед этим подруга украла самую большую ценность королевства. Королева разозлилась и прокляла их. После этого ее сердце начало превращаться в кусок льда. Но прежде чем окончательно заледенеть, она превратила себя в сокровище, чтобы магия и дальше была в этом мире, — грустно добавила женщина. Королева уснула на века, оставив дочь править вместо нее. Та долгие годы грустила, пока однажды, на изломе зимы, переодевшись простой девушкой, не отправилась к людям. Там она встретила молодого короля, но не смогла ему признаться, кто она на самом деле. Увы, проклятие королевы настигло и ее. Они расстались с королем. Точнее, она была вынуждена уйти, ничего не сказав, но ее сердце не стало куском льда, потому что у нее появилась маленькая дочка. С тех пор они так и живут вместе. «Зачем королева так поступила?» — тихо спросила я. «Почему запретила любить?» «Потому что любовь — это слабость, а королевам и принцессам нельзя быть такими. Но это относится только к королям. Никто и ничто не помешает королеве любить свою маленькую дочку». Она улыбнулась, обняла меня и поцеловала. «А теперь спи». «Спокойной ночи, мама! Я тебя тоже всегда буду любить!» – прошептала я. На этот раз я не просто отшатнулась от пламени. Возникло ощущение, что меня оттолкнули от него сильным ударом. Не успев устоять на ногах, я упала на каменный пол, растерянно смотря на пламя. Вокруг летал маленький друг из детства, которого моя мать не стала видоизменять, несмотря на его несовершенство. Моя мать! Осознать увиденное было непросто. Конечно, каждая снежная ведьма считает себя дочерью госпожи зимы, но узнать, что ты на самом деле ею являешься — шок. Наверное, надо было отнестись к этому недоверчиво, вот только... Воспоминания продолжали возвращаться, обрушиваясь на мой измученный разум мощными волнами. Безусловно, эти воспоминания были детскими, но зато теперь я понимала, что сказки, которые мать рассказывала мне перед сном, вовсе не были ими. Проклятие моей бабки, ледяной королевы, древней богини, которая правила до госпожи зимы, а затем уснула вечным сном. Вот с чего все началось. Проклятие стало результатом предательства. Теперь, когда я точно знала, что снежные ведьмы способны любить, как и обычные женщины, неважно, простолюдинки они или королевы, я могла оценить масштаб трагедии. Простая девушка не способна отомстить настолько жестко, как владеющая даром. Но справедливости ради, надо признать, ее к этому вынудили. Насколько я понимаю, она полюбила первого Геррета, а он предпочел ей подругу. Именно их я видела в башне, когда оживила фрески. Я думала, они основатели мира, а на деле обычные воры. Они не просто украли источник, они едва не разрушили равновесие. Из-за чего моя бабка была вынуждена заменить его собой, чтобы в мире сохранилась снежная магия. Наверное, тогда и была сотворена завеса. То ли как спасение от проклятия, то ли чтобы избежать преследования разозленной богини, неважно. Правда, это не объясняло, почему погибали снежные ведьмы. Ледяная королева наложила проклятие на любовь, чтобы... отомстить предателям, но почему гибли мои сестры? Почему чуть не погибла я? Поднявшись, я вздохнула и снова взглянула на пламя, на этот раз иначе, памятуя, что там душа и магия моей бабки. Что мне теперь делать с этим знанием? как все исправлять? А делать это необходимо. Нельзя допустить, чтобы снежные ведьмы продолжали приносить себя в жертву. Как и Гэроты, даже если их предок и совершил такое. «Что будем делать?» — спросила у духа. «Мне нужно знать, что за проклятие было наложено и в идеале, как его снять, хотя это уже действительно из области сказок. Ответить на этот вопрос может только та, кто наложила проклятие, а моя бабка, судя по всему, как раз и есть источник. Источники же разговаривать не умеют. Впрочем, пламя рождает сущности и видоизменяет их, но эти духи бессловесные и опасные». А единственный разумный вариант, который у меня получился, как раз вот эта бабочка со сломанным крылышком, причем созданная в далеком детстве. Конечно, можно попробовать вариант с кровью, однако чутье подсказывало, что ничего не выйдет, а вот сделать хуже я могу. На то, чтобы добраться до того места, где исчезла Эрин, понадобилось около часа. Маячок, встроенный в амулет, показывал, что след действительно обрывается здесь. Что ж, значит, он на верном пути. Быстро оглянувшись на братьев, Ивар снова отвернулся. На Давена было жалко смотреть, но сейчас Ивара не интересовало, насколько виноватым он себя чувствует. Это же надо быть таким идиотом, чтобы притащить Эри не просто к завесе, а к той ее части, которая отделяла их мир от владений госпожи Зимы. «Я не хотел!» Кажется, Ивар размышлял вслух. Посмотрев невидящим взглядом на младшего брата, он снова уставился на завесу. Как глава клана он мог развести ее в момент, но опять же, как глава клана он обязан был думать о тех, кто останется по эту сторону. Ларс был прав. Чувство долга – тяжелая штука и сильно давит на плечи, мешая плюнуть на все и броситься за любимой девушкой. «Ты останешься здесь», – отрывисто приказал он, несмотря на Ларса. «Уже надоело быть главой?» – попробовал пошутить брат, но хватило одного взгляда, чтобы он заткнулся и виновато опустил голову. «Завесу нельзя держать открытой», – заметил жрец. «Я пойду с тобой и буду поддерживать ее, пока ты не вернешься». «Нет необходимости». «Есть. Вполне возможно, что боги направили меня сюда ради этого дня». Ивар поморщился, но ничего не сказал. Порой жрец со своим фатализмом действовал ему на нервы, но в данном случае он прав. Завесу нельзя держать открытой, а кто проследит за этим лучше, чем хранитель источника? К тому же, если вдруг с ним что случится, то в Фриоране останется Давен, как будущий жрец, и Ларс. Порядок сохранится. «Хорошо», – кивнул он. «Нужно решить последний вопрос, в какой ипостаси переходить. С оружием обернуться не получится, железо препятствовало этому, но и надеяться только на зверя глупо». «Я возьму оружие», – предложил Рейнхард. Кивнув, Ивар снял перевязь и бросил ее жрецу, а затем сосредоточился и начал читать соответствующее заклинание. Грани раздвинулись, словно разошлись тяжелые шторы, выпустив Фриоран холод и стайку мелких сущностей. Отмахнувшись от них, Ивар в одну секунду обернулся и прыгнул в образовавшийся проход. Магия. Она была иной. Непривычной, но в то же время знакомой. Управлять ею было сложнее, но она все равно поддавалась его воле. Услышав, как закрылась завеса, Ивар обернулся и взглянул на жреца. Он выглядел странно и как-то растерянно. «Я в порядке», – поторопился сказать Рейнхард, когда Ивар рыкнул. Кивнув, Барс развернулся и помчался на сигнал маячка. Он чувствовался слабее, чем должен был, но все равно отчетливо. Оставалось надеяться, что его охранные свойства не пострадали, и при необходимости он защитит Эри до его прихода. Шум шагов я не услышала, почувствовала. Резко обернувшись, я оказалась лицом к лицу с той снежной ведьмой, которую много раз видела во сне. Стройная фигура в закрытом кружевном платье, усыпанном бриллиантами, с волосами белее снега, которые венчала сверкающая диадема. Глаза цвета расплавленного серебра смотрели изучающе, словно меня ждали. «Здравствуй, дочь моя!» — улыбнулась незнакомка. «Что же ты так долго?» Потрясение оказалось слишком сильным. Забыв о том, что собиралась устроить богине допрос, я самым натуральным образом отшатнулась, оступилась и грохнулась на пол. Снова чувствуя еще пара таких падений, у меня вообще с сидением возникнут сложности. Хотелось сказать что-то вроде «Здравствуй, мама», но получилось только открыть рот и закрыть его, не имея сил произнести хотя бы слово. Вместо этого я поднялась. Привычно, горделиво вскинула голову, а затем вспомнила, что передо мной все же сама госпожа Зима, которая явно не собирается сжимать меня в объятиях, и склонилась в поклоне. «Встань!» — произнесла она. Сказала вроде и ласково, но все равно равнодушно, а взгляд ледяной. «Нет, не так встречают дочерей, да и вообще гостей». Еще в ее голосе мне отчетливо послышались стальные нотки и приказной тон. Так, понятно. Настроена она не сильно дружелюбно, но по какой-то причине скрывает это. Я пытливо заглянула в равнодушное лицо. Знакомое до мельчайшей черточки лицо, когда-то самое родное и близкое, а сейчас словно незнакомое. Проклятие настигло и ее. Значит, не только королей нельзя любить. Под запретом любые теплые чувства. Картинка перед глазами снова смазалась, и я увидела богиню совсем другой. Волосы потемнели. На губах появилась улыбка, а глаза лучились теплом. «Эрин!» Голос больше походил на эхо. Моргнув, я уставилась на нее, но она не произносила их. Да и внешность не менялась, мне это почудилось. «Очередной привет из прошлого?» «Пламя ждет», — сказала госпожа Зима. «Пусть ждет дальше», — пробормотала я, начиная догадываться, что сейчас произойдет. «Время пришло», — прошелестел голос. «Я так подумала и решила не торопиться». Заметила я, невольно шагнув назад, а когда увидела, как в ледяном взгляде промелькнула злость, поторопилась добавить «Можно несколько вопросов?» Богиня удивилась. Я отчетливо это увидела, но по-прежнему не выказывала ни малейшего узнавания. Нет, это понятно, что за эти годы я основательно изменилась. Но неужели сердце материнское не ёкнуло и все такое? Ведь я же ее узнала, хотя она выглядит совсем иначе. «Вопросы? Что ж, попробуй». Она приблизилась к источнику и погладила его рукой. Языки пламени скользнули на руку, но затем сразу спрятались обратно в источник. «Зачем убивать ведьм?» — начала я с главного. «Ты не права». Голос стал похож на хрустальные переливы. «Я лишь возвращала их домой. Вот и ты дома, а скоро присоединишься к сестрам. Тогда почему только из Фриорана? Остальные соблюдали правила». Вспомнив Хельгу и огонь, пылающий в груди ведьмы, я поняла, что госпожа Зима врет. Нагло врет, хотя и не показывает этого. А еще называется богиня. Как ни странно, я почувствовала себя увереннее, словно я снова оказалась в ковене. Стою на вытяжку перед Верховной и с честными глазами придумываю, почему пострадала та или другая сестра. «А какие они правила?» «Верно служить мне, сохраняя холодные сердца. Что случится, когда я войду в пламя?» «Твоя суть соединится с источником, питая его. Мы станем единым целым». Нервно выдохнув, я уставилась на нее, едва сдерживаясь, чтобы не разразиться гневной тирадой. Понимание происходящего вспышкой озарило разум, соединяя мозаику полностью, не считая фрагмента, с самим проклятием. Итак, что мы имеем в остатке? У нас есть ковен, который ради дополнительной силы продавал пару ведьм в столетие Гэротам. Оборотни использовали бедных ведьм для сохранения своего источника, заодно продлевая род, а затем их забирала себе богиня, чтобы поддерживать второй источник, которому тело было как раз и не нужно. Его интересовала суть и душа. Теперь становилось ясно, почему происходили несчастные случаи. Как я и предположил ранее, ведьмы видели наведенные сны, в которых входили в обитель богини. Вспомнив чувство освобождения и счастья, которое чувствовала сама до того, как развернулась и пошла обратно, я покачала головой. Ведьмы даже не понимали, что погибают. Становился очевиден и выбор жертв. Жены Гэротов, потомков того самого Гэрота, который предал богиню. Да, Ларина и ее подруги не солгали. Оборотни действительно прокляты. Какой ужас! «Почему я?» — прищурилась, уже не испытывая никакого пиетета. «Твоя сила решила твою судьбу. Открыв день зимнего солнцестояния, ты показала себя, а приехав в Фриоран, вступила на предназначенный путь». Но я не жена главы клана и даже не собираюсь, — воскликнула я. Маленькая, глупая ведьма, — богиня улыбнулась. Разве дело в ритуале, который проводят люди? Нет, соединяются сердца, а когда душа ведьмы пылает от любви, то лучше ее не найдешь. От любви к Гэроту? «Мать моя!» «Нет, лучше не буду так говорить. Очередное гадство, в общем. Если богиня права, то получается я... влюблена?» «В этого ненормального, нахального, желтоглазого похитителя?» «Ой, когда это только успело?» «Хотя я могла припомнить, когда посмотрела на него иначе». Несколько дней назад в трактире Хельги этот наглый кошак поцеловал меня и... Как же я так умудрилась влипнуть? Хотя тогда все сходится. Гэроты привлекательно обладают животным магнетизмом. Почему бы ведьмам не влюбляться в них? Так вот, с чем связан срок их жизни, будучи замужем. Как только в браке появлялись чувства, то за ними приходила и расплата, по мнению госпожи Зимы, понятное дело. У меня это произошло раньше и до того, как я вышла замуж. «Пора», — сказала богиня, когда молчание затянулось. «Последний вопрос». Глубоко вздохнув, я решилась на самый главный для меня вопрос. «Где твоя дочь, госпожа?» «У меня нет дочери», — спокойно сказала богиня. «Ты путаешь, ведьма». Я открыла рот и вновь закрыла его. «Она не помнит, что у нее была дочь? Как же так? Такое вообще возможно? Но ведь вот она я, и я все помню. А еще мне очень нужна мама». Но как сделать так, чтобы она вернула себе память?